в Москву, в Москву. В этом году были очень популярны джинсовые рюкзаки. Мы их сделали в стиле кантри – жаккардовой тесьмой с замшевыми вставками. Но покупала их в основном Москва, регионы куда меньше. Предложил степ-торговле и такую фишку, как чехол для рюкзака. Пойдет дождь – рюкзак не промокнет. В регионах попросту сказали: «Вы бы лучше вложили туда мешок для сменной обуви, и то надежнее». А в Москве потом спрашивали: «Вы так здорово придумали с чехлами, куда они пропали?» Или говорит вдруг старый заказчик из Новосибирска: «Ваши рюкзаки больше не буду брать, они носятся по 2-3 года, а китайские порвется через 3 месяца, и люди снова придут». Когда детей собирают в школу, экономят на всем. Родители бы и рады купить и дорогое, и качественное, но им надо не только собрать ребенка, но еще заплатить за квартиру и так далее. Год рюкзак проживет, а там видно будет. В регионах это очень заметно. Там нет таких денег, как в Москве. Даже Коломна – уже другая ментальность. Однако и столицу степ не забывает. По заказу одной фирмы шьем чехлы для горных лыж и сноубордов. И чехлы для измерительных приборов – это примерно 40% нашей продукции. Шьют и именные папки для «Эхо Москвы», «Форума человека-лекарства», «Святого источника». Люди не хотят папки заказывать через рекламные фирмы. Дорого. Когда узнают у меня цену, говорят: «Всего?» Так однажды обидно было. Думаю, надо было заломить. Имиджевые заказы, кстати, отчасти решают сложнейшую для директора степа проблему рекламы.